Глава 41. Феникс. Тело горело. Грудину разрывало раскаленным железом. Глаза перестали видеть. Арчи поглотила тьма, невыносимый жар и запах гари. 5 дней Феникс бился в предсмертной агонии. Слишком долго он сдерживал пламя, и вот оно вырвалось наружу. Сейчас оно мстило своему хозяину, мстило изощренно, по очереди превращая в прах внутренние органы мужчины, выжигая кожу, лишая возможности даже кричать. Делала это нарочито медленно, чтобы Феникс изведал все грани боли. Пламя его ненавидело за то, что не давал ему создать новое тело, за то, что не пускал его к Ярославе, за то, что теперь ему, великому огню Феникса, придется делить свою единственную с проклятыми артами. Пламя хотело убить слабого, трусливого хозяина, но тот сопротивлялся. Даже в этой схватке собственной силы Арчибальд отчаянно боролся за жизнь, за перерождение, за право быть рядом с Ярославой. Девушка сама не подозревала, какую роль сыграла в жизни Феникса. Она стала для него якорем, единственным, что удерживало душу в горящем теле, мечтой, позволившей не только выжить, но переродиться. Боль ушла, Феникс сделал судорожный вдох и провалился в сон, тяжелый черный сон, где не было ни красок, ни образов, только призрачная надежда на будущее. Ярослава. С того памятного вечера в гостиной прошло 3 недели. Я вернулась в академию. Мужья пытались уговорить меня оставить учебу или хотя бы перейти на домашнее обучение. Я отказалась. Это похищение что-то во мне надломило, лишило уверенности, и теперь, во что бы то ни стало, хотела это исправить. К счастью, у меня был Салар. Менталист не просто поддерживал мое решение, но и убедил побратимов в его правильности, правда, пообещал, что на работу мне выйти никто не даст. Я ради приличия покивала, спорить не стала. Впереди 6 лет учебы, за это время еще очень много может измениться. О моем похищении и заговоре против короны никто так и не узнал. О чем-то догадывались барсы, но ни Картен, ни его братья с расспросами не лезли, только стали моей тенью, не выпуская из виду с утра до самого вечера, пока не окажусь в руках одного из мужей. Говорить о том, что эта мера предосторожности была лишней, не стала, как и рассказывать про Ирха. Сын смерти следовал за мной по пятам, висел над головой костлявым облаком, иногда бросал едкий комментарий, в основном доставалось преподавателям. Хорошо, что его никто не видел и не слышал. Исчезал Рарх только вечером, когда рядом оказывались арты, но утром, к тому моменту, как я открою глаза, необычный фамильяр уже висел над кроватью. Кстати, от роли фамильяра Ирх открещиваться не стал, так и заявил, что ему совершенно плевать, как я буду его называть, хоть фамильяр, хоть Мурзик. Его сущность от этого не изменится. «У вас же тоже есть Ирхи, те трое?» — спросила после ужина Айрона. Гариус в тот вечер задержался во дворце. Салар проводил срочный допрос. «Да, у всех артов верхних кругов есть Ирхи», — кивнул муж, усадив меня на колени. «Почему я их не вижу? Они работают в морге управления. Патологоанатомы?» — удивленно приподняла бровь. «Можно и так назвать. Они лучшие во всем, что связано со смертью». «Странно. Я думала, они ходят по миру и лишают тела магии». «Так и есть. Но не все». «А почему ты спрашиваешь?» «Рарх меня преследует. Даже в туалет без присмотра нельзя сходить». «Не злись на него». Муж осторожно погладил меня по щеке. «Он успокоится через несколько недель. Оставалось только поверить мужчине и набраться терпения». «Помимо Ирха...» В эти несколько недель меня волновало еще кое-что. Заговор. Слишком много близких к короне существ оказалось в это втянуто. И чем дальше продвигалось расследование, тем страшнее мне становилось. конце концов, Гариус решил отложить мое появление во дворце на неопределенный срок. Нельзя сказать, что это меня расстроило, наоборот, я была рада передышке и времени на изучение местных традиций и этикета. Волновало другое. Слишком много времени в этом дворце проводили арты. Я боялась не только за их здоровье, но и за их жизни. Облегчение приходило только вечером, когда все трое приходили домой, целыми и невредимыми, нежно целовали и любили меня ночь напролёт. А утром возвращалась тревога. Сразу, как только три могущественных арта исчезали в искрящейся дымке портала. Вторым поводом для волнения стал Арчи. Друг совсем перестал выходить на связь. Его личный телефон молчал, а на рабочие звонки отвечал помощник, молодой мужчина с цепким вороньим взглядом и неприятной улыбкой. Правда, со мной он был предельно вежлив и клятвенно обещал, что его босс скоро сам выйдет на связь. Время шло, босс молчал. Пыталась убедить себя в том, что Арчи просто уехал в отпуск с какой-нибудь девицей, и все у этого очкастого гада отлично. Вот только чутье со мной не соглашалось. Зато дома все было отлично. Родители по-прежнему отказывались со мной разговаривать. Все новости узнавала от брата. Их было немного. Папа решил затеять ремонт на даче. Мама перенесла розовые кусты в другую часть сада, а картошку в следующем году вообще решили не сажать. В общем, теплый быт и ничего больше. Однажды, за очередной попыткой дозвониться до Арчи, меня застал Айрон. Мужчина долго смотрел со мной на темный экран планшета, думала, начнет ругаться, ревновать, но муж удивил и в этот раз. «Тебе не о чем беспокоиться, птаха». Он прижал меня к широкой груди. «Ты что-то знаешь?» «Знаю. Но пусть он сам тебе все расскажет». «Что должен был рассказать Арчи? Я не знала». «И откуда он знает Арта? Может, созванивались, пока я болела?» Выспрашивать подробности у мужей было неудобно. Оставалось только набраться терпения, дождаться следующего утра и тщательно расспросить обо всем Ирха. Арчибальд. Восстановление шло быстро. Через сутки после сожжения Феникс смог открыть глаза, сделать первый вдох и даже пошевелить пальцами. Сейчас он был беспомощен, словно младенец, лежал в куче пепла, смотрел на обугленный потолок и улыбался. Он чувствовал себя живым и свободным. Сила струилась по венам, согревала, но не обжигала, как раньше. Мужчина прикрыл глаза, мысленно потянулся к самому дорогому, что у него было, к Ярославе. Огненные нити устремились сквозь тьму, с треском прорывали изнанку мира, пытались как можно скорее увидеть девушку. Она сидела у камина, откинулась на грудь одного из артов и о чем-то думала. Мужчина, лица Арчи так и не смог рассмотреть, осторожно гладил жену по голове. Нежно целовал висок, что-то шептал на ушко. Что Арт говорил девушке, Арчи тоже не слышал. Она в ответ тепло улыбалась, прижималась сильнее. Фениксу отчаянно захотелось быть там, рядом с ней. Арчи вздрогнул, почувствовал, как злость и ревность наполняют грудь. Он вовремя остановился, увидел планшет. В открытом списке исходящих вызовов нашел свое имя. Феникс улыбнулся. Она о нем думала. Даже, может быть, беспокоилась. По телу расплылось приятное тепло. Огненные нити приблизились к девушке, но коснуться нежной кожи не успели. Видение растворилось в темной дымке. Арты. «Он выжил?» — спросил Гариус, глядя на Салара. «Да», — кивнул побратим. «Восстановление идет быстро. Еще неделя, максимум две. После обряда братания менталист лучше других чувствовал Феникса. Гариусу доставались лишь отголоски его физической боли, Айрон вообще ничего не ощущал. А вот Ярославе досталось сильнее. Ночами она будто переживала перерождение вместе с будущим мужем, кричала, корчилась от боли, успокаивалась ближе к рассвету и, к счастью, полностью забывала происходящее. Больше, чем мучение жены, их пугало спокойствие Ирха. Он лишь наблюдал за госпожой, не пытаясь уменьшить ее боль, в отличие от артов. Те, как могли, пытались помочь жене. И к собственному стыду долго выдерживать огненной пытки не получалось. Ирх, глядя на их потуги, только презрительно посмеивался. Никто, ни один мужчина не мог выдержать того, что выдерживала его маленькая госпожа. И вот все закончилось. Первая ночь, когда Яра спала спокойно, и арты смогли облегченно выдохнуть, Феникс переродился. Чтобы это обсудить, мужчины устроились в гостиной. У жены еще шли занятия. В последнюю неделю она училась строить порталы. Это требовало от Ярославы много времени и сил. Раньше 8 вечера домой она не возвращалась. Сначала арты пытались установить своеобразное дежурство, чтобы не оставлять девушку одну, но жене эта идея не понравилась. Она крайне доходчиво объяснила, почему делать этого не стоит. Охрана тоже не прижилась рядом с Ярой. Тут постарался Ирх. Жнец крайне ревниво относился ко всему, что было связано с сердцем, и если Барсов, не отлипающих от девочки, он был готов терпеть, как-никак близкий круг, то охрана ему не нравилась. После того, как за сутки один наблюдатель сломал ногу, а второй заблудился во владениях дриад, арты уступили Ирху, доверили ему целиком и полностью охрану своей жены. «Значит, будем ждать». Айрен поднялся с кресла, размял затекшую шею, подошел к бару. «Подарок от Феникса». Утром молодой курьер и несколько грузчиков притащили к ним в дом огромный резной шкаф и 2 десятка разнообразных бутылок. Большие, маленькие, пузатые, в форме бочонков и изображающие обнаженные женские фигуры, а одна со знаменитой грузинской чачей была выполнена в форме мужского полового органа. Впрочем, это никого не удивило. А вот синий стикер с надписью «Не трогать» на горлышке обычной прозрачной бутылки не давал мужчинам покоя. Айрон несколько раз брал напиток в руки, сканировал на наличие ядов, химикатов, посторонних заклинаний, ничего подозрительного не находил и возвращал на место. Вот и сейчас ничего не нашел. Долго вчитывался в этикетку. «Что это?» — голос жены раздался из-за спины. Она вошла в гостиную порталом. Ирх еще несколько секунд повисел за спиной у девушки и исчез. «Утром доставили», — пояснил Айрон. Саллар с интересом наблюдал за реакцией Ярославы. Она узнала и бар, и бутылку в руках побратима. Ярослава. «Что это?» Мебель узнала сразу. Этот бар стоял в квартире Арчи. И нет, это был не такой же бар, а именно тот, что принадлежал другу. Вон след от моего каблука на резной ножке. Случайно задело, когда Арчи распаковывал шкаф. На внутренней стороне двери пятно, едва заметный развод в нижнем левом углу. Если не знать, куда смотреть, не заметишь. Привет от предыдущего хозяина. На правом ящике вмятина. Это Арчи решил продемонстрировать, как залихватски он умеет открывать шампанское. Пробка сорвалась и попала в деревянную панель. Зеркало внутри шкафа чудом не пострадало, а вот несколько эксклюзивных бокалов мы в тот вечер разбили. Винная стойка на 22 бутылки отборного алкоголя пустовала. С вином у Арчи были свои счеты. Он его не любил и даже чуть-чуть презирал, зато уважал коньяк и виски. Этих бутылок здесь по-прежнему было в избытке. И та самая бутылка ирландского пойла. «Утром доставили», — пояснил Айрон. «Кто? Курьерская служба?» Мужчины с любопытством наблюдали за мной, а я, как заворожённая, подошла к шкафу, забрала у мужа бутылку, достала с верхней полки любимый стакан, обычный граненый стакан, он всегда стоял в дальнем углу. «Мне кто-нибудь объяснит?» Мужчины молчали. Саллар тщательно сканировал мои эмоции. Айрон подбирал слова, Гариус пытался выделить то, что мне знать нужно, а что нет. «Объясним», — принц поджал губы. «Но не сегодня». «Почему?» «Будет справедливо, если Феникс, как и мы, получит свою порцию праведного гнева». «Феникс?» Взгляд упал на правую руку, на золотой браслет с ажурной гравировкой. Пазл начал медленно складываться в голове.